Глава 21. Красноречие и позолоченный купол учителя. Приближались каникулы. Учитель, всегда строгий, стал еще строже и требовательнее. Ему хотелось, чтобы школа могла щегольнуть на экзаменах перед посторонними зрителями. Розги и линейка редко лежали теперь без работы, по крайней мере в младших классах. Только юноши и девицы лет 18-20 были избавлены от телесного наказания. А бил мистер Доббинс больно. Мускулы у него были здоровые, так как до старости ему было далеко, хотя он и прятал под париком обширную сияющую лысину. По мере приближения великого дня вся таившаяся в нем склонность к мучительству стала пробиваться наружу. Он, казалось, находил злобное наслаждение в том, чтобы карать за самые ничтожные проступки. Мудрено ли, что младшие школьники целые дни трепетали и мучились, а по ночам строили планы жестокого мщения? Они не упускали случая устроить учителю какую-нибудь пакость. Но силы были неравные, и он всегда оказывался победителем. За каждой удавшейся местью следовала такая грозная и страшная расправа, что мальчики всегда покидали поле битвы с большими потерями. Наконец, они устроили заговор и придумали план, обещавший им блестящую победу. Они столковались с учеником-живописцем, малевавшего вывески, посвятили его в свою тайну и просили оказать им помощь. Тот пришел в восторг. И неудивительно, учитель столовался в доме его отца, и у мальчика было много причин ненавидеть злого педагога. Как нарочно, жена учителя собралась куда-то в гости к своим деревенским знакомым и должна была уехать через несколько дней. Значит, ничто не могло помешать задуманной мести. Перед всяким великим событием учитель любил подкрепляться спиртными напитками, и ученик-живописец обещал, что накануне экзамена, как только педагог охмелеет и уснет в своем кресле, он сделает всю эту штуку, а потом разбудит его и припроводит в школу.